не видит поступательного движения революции. Эти обвинения были самыми мягкими, и они, кстати, именно отсюда закрепились за ним и до сих пор качают из монографии в монографию. Эти дежурные упреки критики трудолюбиво переписывают друг у друга и до сего дня, добавив к ним «модернизм», слово, которое они считают особенно уничтожающим, не задумываясь о том, что в упреке Сталину, в злонамеренной отправке Фрунзе на ненужную операцию, приведшую к его смерти, никакой путаницы нет. Обвинение достаточно прямое и ясное. Не случайно в обвинительном акте 1937 года Борису Пельнику инкриминировалось «красное дерево», но о непогашенной луне не было ни слова. Предпочли не узнавать действующих в ней лиц, не признавать факта насильственной гибели Фрунзе. В пору 20-го съезда, когда реабилитировали репрессированных советских людей, ко мне обращались ветераны революции, а также Красной армии, искавшие документальное подтверждение версии убийства Фрунзе, изложенной в повести «Непогашенные луны». У меня его не было, да вряд ли оно могло где-нибудь быть, даже в архивах. Неясность до сих пор и организации убийства Кирова, и смерти Орджоникидзе, Куйбышева и других говорит о том, что подобные акции не оставляли следов. Тем не менее, в книге, вышедшей в Москве в 1965 году «Михаил Васильевич Фрунзе. Воспоминания друзей и соратников», мы находим, по крайней мере, в трех местах подтверждение выдвинутой Пельником версии. Ближайший друг и сподвижник Фрунзе, Гамбург, свидетельствует о нежелании Фрунзе ложиться на операцию, о том обстоятельстве, что он делает это по приказу партии и даже самого Сталина. Совпадение отдельных реплик говорит о том, что Борис Андреевич получил материал от ближайшего окружения Фрунзе, то есть повесть в основе своей документальна. На Пельника обрушился гнев всех тех, кто еще верил тогдашнему руководству партии и всех подхалимствующих. Пельника упрекали в том, что он много ездит за границу, а также много пишет. Раздражала его независимость, смелость. Но были и такие, которые, слепо веря в партию, искренне считали его повесть кощунственной. Отвечая им всем, Борис Пельняк как будто бы каялся, но покаяние это носит странный характер. Он кается вообще, не снимая, однако, главного в повести. Кается как бы из вежливости. Вот это письмо. «Глубоко уважаемый Иван Иванович, позвольте мне к вам обратиться с просьбой восстановить меня в правах сотрудника ваших изданий. В мае этого года в «Новом мире» была напечатана моя «Непогашенная луна», получившая столь прискорбную для меня известность. Вам, как и мне, известны результаты напечатания этой повести. Я вычеркнут из списка сотрудников ваших изданий. Формальная сторона возникновения в печати этой повести такова. Написав рассказ, я собрал группу писателей и моих знакомых, партийцев, как это я обыкновенно делаю, чтобы выслушать их критику. В том числе был и редактор «Нового мира». Повесть была выслушана большим сравнительно количеством людей, одобрена и тут же взята к напечатанию для «Нового мира». Редакторам же было предложено мне написать и предисловие, которого в первоначальном варианте не было. Рассказ был напечатан в издании «Известий ЦИКа». Это сейчас изложенное мною. Есть формальное существо дела, никак не решающее, где кончается ответственность автора и начинается ответственность редактора. Но формальности не суть существа дела. И позвольте сказать мне по существу. Сейчас, задним числом, я никак не хочу этим письмом себя оправдать. Я вижу, что появление моего рассказа